иным, иным, неизъясним, неповторим. И если он приснится вновь, не возвратится к сердцу кровь. И сам не знаю, для чего сна не скрываю моего, и слов, и строк, ненужных вам, как мне, забвенью не предам. Она хранила эту книжку. Позже она отвезла ее в Эстонию. Она оставила ее там, как оставила все свои бумаги, все письма, ранние и поздние, полученные из многих мест и во многие места, адресованные ей, в места, где она жила 20 лет, кочуя из страны в страну. И письма были из разных стран, из Соренто, Лондона, Праги, Таллина, Загреба, Парижа. И как все это горело, когда советская армия в конце Второй войны брала города и деревни. Не всегда было ясно, горят ли они от советских бомб, или уходящая немецкая армия поджигает их. Но как все это пылало! Горький вернулся из Москвы ни с чем. Ему не дали обещания, ни что обыск не повторится, ни что ему когда-либо в будущем позволит иметь свою газету. Он сильно кашлял ночами, ежедневно поднималась температура, и доктор Манухин Иван Иванович, когда-то член большевистской партии, лечивший его много лет и недавно сделавший медицинское открытие лечения туберкулеза, делал ему усиленное просвечивание селезенки рентгеном. Большинство врачей в России считали этот способ лечения шарлатанством, но Горький говорил, что Манухин уже много раз спас ему жизнь, что в 1914 году ему, Горькому, даже пришлось печатно выступить, защищая Манухина от официальной медицины. В 1930-х годах, когда Манухин оказался в эмиграции, он продолжал давать свои сеансы лучей, но французские врачи не дали ему возможности развить свое искусство, практику ему запретили. Он был известен в Париже как частый посетитель собора на улице Дарю. Горький вернулся в Петроград и стал теперь много говорить о женщинах, о новых женщинах. Он всегда говорил о женщинах нежно, но теперь он говорил о том, что в них появилось железное начало, и что женщины как-то по-своему опережают мужчин. Раньше он даже о мужественной Екатерине Павловне, первой своей жене и матери Максима, с которой он разошелся в 1903 году, говорил как о чем-то хрупком и драгоценном, хотя Екатерина Павловна никогда не была таковой. Она в свое время приняла разрыв без истерик, она была передовой, принадлежала к эсеровской партии, но ведь и он был не какой-нибудь застарелый, заматерелый в патриархальных принципах человек прошлого. Он оставил тогда ее с двумя детьми, девочка умерла в 1906 году, и она не плакала, она была твердая. Он оставил ее, потому что встретил Марию Федоровну Андрееву. Эта бросила семью, мужа и детей и ушла из театра Станиславского, потом в партию Ленина, к ужасу своего светского Петербурга, а потом ради Горького и вовсе бросила театр. Она как будто была еще тверже, а он... Нет, он чувствовал себе все свое тысячелетнее, нет, стотысячелетнее наследство, которое все еще требовало от женщины покорности, кротости и отражения мужчины. Но женщины вокруг него никого не хотели отражать. Ни Молекула, ни Валентина, ни Мура. Они знали, чего хотели — выжить сами по себе. И он чувствовал себя с ними, да, слабым и растерянным. Предки его брали хлыст, кнут, кочергу. Его дед бил его бабку, его отец поднимал руку на его мать. А у него нет даже твердого голоса с Мурой, когда она говорит ему о том, что уедет, не дождавшись его, уедет сама и одна, или, если надо, уйдет. И просто немыслимо сказать ей «я не пущу вас», потому что совершенно нереально прозвучали бы эти слова. «Я вас укрою, я вас спасу, я вас не дам в обиду». Этого ему сделать не дадут, как не дали в Москве позволение делать, чего он хочет. Но еще страннее то, что Мура как будто от него ничего и не ждет. Она ни о чем не просит, ни чтобы он защитил, ни чтобы он спас, ни чтобы укрыл ее. Она отводит глаза, когда он спрашивает ее, что же вы решили? Она молчит. А внутри нее работает